Глава 6. Кира против системы. День 1 продолжается. Я стою посреди сада, сжимая в руках этот дурацкий совочек и чувствую, как взгляды Гордея и двух маленьких гениев хаоса прожигают во мне дыры. Газон, который еще утром был идеальным, теперь напоминает поле после битвы. Яма, грязь, разбросанные комья земли. И я, конечно, выгляжу как главная виновница этого безобразия. Так, Гордей, наконец, отрывает руку от лица и смотрит на меня так, будто я только что подожгла его любимую коллекцию вин. Ты понимаешь, что это не парк развлечений? Нервно киваю. Понимаю. Тогда почему я вижу перед собой раскопки? Открываю рот, чтобы что-то сказать, но один из мальчишек, кажется, Даня или все-таки Ваня, опережает меня. Это была ее идея. Что? Я резко поворачиваюсь к нему, чуть не выронив совочек. Глаза у него такие невинные, что я почти верю в его ложь. Почти. Не слушайте его. Он, они, это все они. Тычу пальцем в детей, которые тут же начинают строить ангельские мордашки. Гордей вздыхает так, будто я его личное наказание за все грехи прошлой жизни. Ты должна их контролировать, а не помогать устраивать хаос. Я пыталась, возмущаюсь, но они как ураган. Я отвернулась на секунду, а они уже с вилами. Он переводит взгляд на детей. Откуда вы вообще взяли вилы? Малыши переглядываются, явно решая, кто будет выкручиваться. Из сарая, радостно сообщает второй. Ваня, Даня. Там еще лопата классная есть, но мы решили, что вилы круче. Гордей закрывает глаза и массирует виски. Кажется, он сейчас либо уволит меня, либо просто уйдет медитировать куда-нибудь подальше от нас. Вы двое, он указывает на детей. Марш в дом. Мыть руки, переодеваться и никаких вил до конца недели. Но пап! Никаких пап! Выполнять. И снова этот фокус. Они послушно топают в дом, бросая на меня взгляды в стиле «это еще не конец». Я остаюсь один на один с Гордеем, и тишина становится такой густой, что ее можно резать ножом. А ты? Он поворачивается ко мне. Объясни, как ты собираешься справляться с ними, если уже на второй час работы они раскапывают мой сад? Я сглатываю. Ну, методом проб и ошибок. Его бровь снова ползет вверх. «Методом проб и ошибок? Серьезно? А что, у вас есть инструкция?» Скрещиваю руки на груди, стараясь не терять остатки достоинства. «Как пережить ваших детей и не сойти с ума за один день?» Он на секунду замирает, и я клянусь, в его глазах мелькает что-то похожее на тень улыбки, но тут же исчезает. Инструкция простая. Не давать им разрушать дом и держать ситуацию под контролем. «О, ну это я уже поняла», — бормочу. «Только они, кажется, не в курсе, что я тут главная». Гордей смотрит на меня так, будто оценивает, сколько я еще продержусь, прежде чем сбегу, как все предыдущие няни. «Ты сделай так, чтобы они это поняли». «Легко сказать», — пожимаю плечами. «Они же ваши дети, у них явно ваш характер». Он хмыкает. «Это был комплимент или обвинение?» «И то, и другое». На этот раз он точно сдерживает улыбку, но быстро возвращается к своему обычному, суровому виду. «Ладно, у тебя есть шанс исправиться. До конца дня никаких катастроф. Сможешь?» Я выпрямляюсь, пытаясь выглядеть уверенно. «Конечно, смогу!» Он кивает, но в его взгляде читается явное «посмотрим». Потом разворачивается и уходит обратно в дом, оставляя меня одну посреди разгромленного газона. «Ну, Кира», — шепчу я себе, — «ты справишься, это всего лишь дети». Никогда еще в жизни я так сильно не заблуждалась. 11:30 утра. Я захожу в дом, готовая к новой битве. Дети уже переодеты, сидят за столом в столовой и что-то увлеченно рисуют. На первый взгляд — идиллия. Но я уже знаю, что это затишье перед бурей. «Так, ребята», — начинаю бодро, подходя ближе. «Чем занимаемся?» «Рисуем», — — отвечает один из них, не поднимая головы. «О, круто! А что рисуете?» Они синхронно поднимают свои листы. На одном я с огромной лопатой в руках стою над ямой. На другом я же, но падающая в лужу шампуня, а рядом Гордей с подписью в виде каких-то каракуль. Я моргаю. «Вы это серьезно?» «Да», — радостно кивает Даня. «На этот раз я уверена, что это Даня. Мы решили нарисовать твой первый день. Боже, я научилась их различать. Что, почему, а главное, зачем? Но сейчас не об этом. Это будет наш комикс», — добавляет Ваня. «Смотрю на эти шедевры и понимаю, что у меня два варианта. Либо обидеться, либо превратить это в свою победу. Как говорится, не можешь предотвратить, возглавь». «Ладно», — киваю, садясь рядом. «Но тогда я тоже буду рисовать. И нарисую, как вы копали яму, а потом прятались за папу, когда вас застукали». Они хихикают. «А ты умеешь рисовать?» «Еще как!» — вру. «Ведь мои художественные навыки ограничиваются палкой и кружком вместо человека. Через полчаса стол завален листами. Мои шедевры выглядят как кривые каракули, но дети в восторге. Они даже начинают спорить, кто из них лучше нарисовал папу. У меня папа выше, а у меня он строже смотрит». Я тихо смеюсь, глядя на них. «Может, они и не такие уж монстры? Может, я смогу с ними поладить?» Но тут раздается шорох. Я оборачиваюсь и вижу, как Ваня незаметно пытается стащить фломастер из коробки Дани. «Эй!» — восклицаю. «Положи обратно!» «Я только посмотреть!» Он прячет фломастер за спину. «Ага. А я только посмотреть, как ты его вернешь!» Протягиваю руку. Ваня надувает губы, но фломастер возвращает. Даня ехидно ухмыляется. «Он всегда так делает!» «А ты всегда ябедничаешь!» — огрызается Ваня. Я вздыхаю. «Так, ребята, давайте без ссор. Мы же команда, да?» Они переглядываются. «Команда?» — уточняет Даня. «Ага, команда, не бесим папу!» Они хихикают, и я вдруг понимаю, что это мой первый маленький успех. 13:00, обед. Я думала, это будет просто. Посадить детей за стол и дождаться, пока личный повар Гордея, разумеется, у такого богача есть повар, подаст еду. Но нет. У Дани аллергия на орехи, а Ваня ненавидит все зеленое. Повар, высокий худощавый мужчина с аккуратной бородкой, появляется в столовой с подносом, на котором дымятся тарелки с чем-то невероятно аппетитным. «Макароны с сырным соусом и брокколи», — объявляет он с легким поклоном. Дети тут же начинают возмущаться. «Я не буду есть зеленое!» — кричит Ваня, отодвигая тарелку. «А вдруг там орехи?» — подозрительно принюхивается Даня. Повар смотрит на меня с немым вопросом. Я пожимаю плечами. «Может, убрать брокколи и проверить состав соуса?» Он кивает и уходит обратно на кухню, а я поворачиваюсь к детям. «Так, ребята, давайте без истерик. Еда будет нормальная, обещаю». «А если нет?» — прищуривается Ваня. «Тогда я сама съем вашу порцию». Говорю, надеясь, что это их успокоит. В этот момент в столовую заходит Гордей. «Что за шум?» Я замираю. «Ничего страшного, просто кулинарные предпочтения обсуждаем». Он смотрит на детей, потом на пустые тарелки. «Они опять капризничают?» «Немножко», признаю. Но повар уже все исправляет. Гордей хмурится и поворачивается к детям. «Вы будете есть то, что подадут, или останетесь голодными. Выбор за вами». Дети переглядываются, но молчат. Я тихо выдыхаю. Кажется, его авторитет снова сработал. Через пару минут повар возвращается с новыми тарелками. Макароны без брокколи и с проверенным соусом без орехов. Дети нехотя начинают есть, а Гордей кидает на меня взгляд. «Ты хоть здесь справилась?» «Это командная работа», — скромно отвечаю я. Он хмыкает. «Посмотрим, что ты умеешь завтра». Я тихо выдыхаю. «Завтра. Значит, меня пока не уволили. Пока».